Значение образов. Парные образы церкви и синагоги являются особенностью христианского искусства. В еврейском искусстве подобных образов нет. Попробуйте объяснить это явление. Христианское искусство широко пользуется визуальными образами, в то время как в еврейском искусстве использование подобных образов весьма ограничено. Это явление интересно само по себе, но мы не станем обсуждать его здесь за недостатком места. Отметим только, что тематика образов указывает на их истоки. Образ Исава взят из Библии, а потому он используется обеими религиями с одной и той же целью. В этом мы видим пример взаимосвязи религии. В то же время образы церкви и синагоги, которые должны отображать победу одной религии над другой, не имеют параллели в иудаизме. Эти образы являются христианскими по своей сути. Церковь и синагога из кафедрального собора в Страсбурге изображены в виде двух женщин. Эти скульптуры были созданы в период расцвета готического искусства и представляют собой тот эталон красоты, который избрала для себя данная эпоха. Тела женщин вытянуты вверх, их вид благороден, длинные шеи, а нежные лица, как и подобает придворным красавицам, ради которых рыцари готовы были драться насмерть на поединках. Ни одна из этих скульптур не дает указания на возраст, как и подобает столь абстрактным образом идеям. Эти дамы не принадлежат какому-то определенному времени или какому-то определенному месту. Они вечны и универсальны одновременно. Несмотря на то, что стиль изображения зависит прежде всего от исторического периода, в котором создавались эти образы, их содержание более древнее и напрямую связано со Священным Писанием. Образ синагоги, возможно, создан под влиянием следующих строк из плача Иеремии о разрушении первого храма. «Упал венец с головы нашей, горе нам, что мы согрешили. От всего-то изнывает сердце наше, от всего померкли глаза наши. От того, что опустела гора Сион, лисицы ходят по ней». Плач 5:16-18. Эти слова, сказанные после разрушения первого храма и во время изгнания евреев в Вавилон, полностью соответствуют деталям скульптурного изображения синагоги. Упавший венец обозначает разрушенный храм и утраченную независимость. Померкшие глаза подчеркиваются прикрывающим их шарфом, а пристыженный вид синагоги должен, скорее всего, означать понимание того, что все это случилось из-за грехов ее. Детали же изображения церкви несут в точности противоположную нагрузку.